Дипломы остались у меня в руках, а он потрусил к пирсу. Я догнал его в самом конце, он указал пальцем в воду и наблюдал, как я, сморщившись, ухватился за перила и склонился вниз. Под водой лежали ружья. В первый раз за долгие годы они молчали. Лежали на дне, на глубине футов 15, но вода была прозрачная, потому что вышло солнце. Я насчитал целую дюжину длинных, холодно поблескивающих металлом стволов. Мимо них плавали рыбы. «Вот это прощание, так прощание!» Фронтень проследил за моим взглядом. «Одно за другим, одно за другим!» Сегодня рано утром я подбежал, кричу: «Что вы делаете?» А она говорит: «А как, по-вашему?» И снова: «Одно за другим, одно за другим!» «Вас закрывают, и меня сегодня закроют», — говорит. «Так что какая разница?» И все кидает и кидает ружья. «А она...» — начал я и остановился, вгляделся в воду под пирсом и вокруг него. «Она сама как? Не прыгнула ли вслед за ними?» «Нет-нет, постояла тут еще со мной, посмотрела на океан. Они здесь долго не пролежат», — посмеялась. «Через неделю ни одного не останется. Мальчишки-дураки начнут нырять за ними. Верно?» Что я ей мог ответить? «Да», — говорю. Что-нибудь она сказала напоследок? Я не мог отвести глаз от длинных ружей, поблескивающих в прибывающей воде. Сказала, что уедет пасти коров. Только, говорит, не быков, чтобы быков и близко не было. Будет доить коров и сбивать масло. Вот все, что я от нее услышу. «Надеюсь, так и будет», — сказал я. Среди ружей вдруг замельтешили целые стаи рыб, будто приплывших поглазеть на оружие. Но ружья безмолвствовали. «Как приятно, что они молчат, правда?» — сказал Фронтень. Я кивнул. «Не забудьте афиши», — напомнил Фронтень. «Дипломы выпали у меня из рук. Он подобрал их и снова дал мне эти свидетельства моих увлечений в молодые годы, когда я мальчишкой носился взад-вперед по темным проходам между рядами с попкорном в руках, плечом к плечу с призраком и горбуном. Возвращаясь, я прошел мимо маленького мальчика. Он разглядывал останки русских горок, громоздившиеся на песке, словно куча костей. «Почему этот динозавр умер здесь, у нас на берегу?» – спросил мальчик. «Я первый принял эти обломки за динозавра. Мне было досадно, что и мальчик увидел разрушенный аттракцион моими глазами. Мертвое чудовище, выброшенное приливом. Мне хотелось крикнуть: не смей их так называть!» Но вслух я ласково проговорил: «О боже, сынок, я и сам не знаю». И, повернувшись, побрел прочь, унося с собой с пирса невидимую охапку ружей. В эту ночь мне приснились два сна. В первом – лавочку имени Зигмунда Фрейда и Шопенгауэра, где А.Л. Чужак торговал картами Таро, разнес в щепки озверевший от голода гигантский экскаватор. Так что книги маркиза де Сада и де Куинси, Сартра, Сартр Жан-Поль, 1905-1980, французский философ и писатель, глава французского экзистенциализма, и больных дочерей Марка Твена. Больных дочерей Марка Твена, две дочери Марка Твена скончались в молодости от тяжелых болезней. Покачивались на волнах в темной воде, опускаясь на блестевшие на дне ружья из тира. Второй сон был, как виденный мной когда-то, фильм о семье русского царя. Их выстроили в ряд у вырытых могил и начали по ним стрелять, а они дергались, подпрыгивали, словно персонажи немых фильмов, и один за другим, будто пробки из бутылок, уничтоженные, шибленные с ног, падали в яму, а вас в это время душил идиотский смех, истерический, неестественный бамс. В моем сне в яму падали друг за другом Сэм, Джимми, Пьетро, леди с канарейками, Фанни, Кел, старик в львиной клетке, Констанция, Чужак, Крамли, Пэк и я сам. Бамс! Я в ужасе проснулся, обливаясь ледяным потом. Телефон на заправочной станции напротив моего дома заходил со звонками. замолчал. Я затаил дыхание. Он прозвонил еще один раз. И снова смолк. Я ждал. Опять один звонок и молчание. «Господи», — подумал я, — «Пэк так звонить не станет. Крамли тоже. Один звонок и вешают трубку. Кто же это?» Телефон опять прозвонил один раз, и снова тишина. «Это он, мистер Одинокая Смерть. Звонит, чтобы сообщить мне о том, чего я знать не хочу». Я сел в постели, волоски у меня на груди встали дыбом, будто Кэл прошел со своим электрическим парикмахерским шмелем по моей шее, едва не задев нерв. Я оделся и выбежал на берег, глубоко втянул в себя воздух и удивленно уставился вдаль. Южнее на берегу пылали огнями окна мавританской крепости Констанции Реттиген. «Констанция», — подумал я, — «Фанни это не понравилось бы». «Фанни?» И тут я пустился бежать.